Глава 31. Тишина над ареной опустилась такая удушающая, что некоторые боялись и вздохнуть. Едва совершеннолетний ученик высказался к трем сектам с таким пренебрежением, что это превосходило даже недавнюю перепалку их лидеров. Те хотя бы были заслужившими свое имя воинами, а он был просто ученик, юнец, который никого из них не воспринимал всерьез. Отвечал патриарху другой секты в такой манере, словно тот едва ли был ему ровней, а уж его учеников вообще даже за мусор не считал. «Арх!» Шок у всех был таким сильным, что только легкий вскрик проигравшего на арене ученика вывел всех из ступора. С глазами, полными жажды убивать, патриарх Кровавого Камня наклонил голову, прошептав что-то на ухо своему личному ученику, и тот утвердительно кивнул, впившись в Азара хищным взглядом. «А ты не перегнул?» — немного обеспокоенно прошептал уже его учитель, нагнувшись к Азару так же, как его соперник напротив. «Да все нормально», — кивнул тот. «Мы ведь с ними не друзья». «Ну, это верно», — кивнул в ответ его учитель, все еще чувствуя некое беспокойство. «Похоже, старший немного распалился». В отличие от своего мастера, Азар не очень беспокоился. Наблюдая за ареной, он видел сражающихся учеников и заметил, как со стороны его секты вышел вперед его так называемый «друг». Возможно, самоуверенность Азара его так возбудила, что он не желал отставать. А возможно, даже ученики поняли, что эта длительная прелюдия слишком затянулась. Вот только чего Азар не ожидал, так это того, что его единственная проблема — тот ученик с пустотелым пламенем тут же спрыгнет на арену, тоже вознамерившись сражаться. «Это плохо», — сказал Азар, повернувшись к своему мастеру. «Сражаться с сильным полезно», — сказал тот, видя этот взгляд, и, очевидно, тоже понимая, что этот парень спрыгнул на арену не просто так. «Он не просто сильный», — покачал головой Азар. «Старший ему не противник». «Учитель, из-за этого массива на вашем кольце вы ведь можете войти на арену, когда пожелаете, верно?» «Да», — кивнул тот, изрядно удивившись. «Только судьи могут вмешиваться в поединок, но я исключение. Но как ты...» «Впрочем, ладно, ты думаешь...» «Да», — кивнул Азар. «Если вы не успеете, то ученик первого старейшины умрет». После всего этого до каждого зрителя дошло, что шутки больше никто шутить не хотел. И вышедший на арену ученик запечатанного духа не намеревался сдерживаться. Только ступив на каменный помост, который после десятка сражений даже кровью не запачкался, он расставил в стороны руки, заставляя собственное духовное море бурлить. Зеленая, плотная, как камень, духовная сила вышла из его тела, окутывая как туман, облепая его тянущимся липким клеем и уже через мгновение сформировав на руках видимые всем перчатки, сплетенные из зеленых нитей, словно из травы, но даже на вид плотные, как латы. Еще когда Азар только прибыл сюда, его старший был близок к прорыву, а когда тот был в заточении, то он не терял времени и окончательно встал на ступень частичного воплощения. Никто в секте не знал, каким духом он обладает. И вот только сейчас он начал проявлять себя, окутывать тело своего хозяина лесной броней, пусть даже частично. «Как интересно!» — оскалился его противник, который спрыгнул на арену буквально сразу же, следуя за ним. «Значит, мне можно не сдерживаться?» «Тебе никто об этом и не просил!» Существование Азара и так било его по самолюбию. То, в какой властной манере он мог себя вести, пугало, но еще и заставляло завидовать. Завидовать его силе и положению. Но он не сильно много об этом думал, ведь было кое-что, в чем он все-таки этого монстра обскакал. А сейчас перед ним был кто-то другой. Не монстр, не страшное чудище. Просто ученик, который намеревался в поединке с ним сдерживаться. Мгновенно придя в ярость, тот скрипнул зубами и бросился на врага, как полоумный. «Ученики запечатанного духа очень нервные!» Оскалился его противник, слегка наклоняя тело и избегая этой зеленой, сжатой в кулак перчатки. «У вас что-то случилось?» «Заткнись!» Поединок только вспыхнул, но он уже не напоминал ничего, что было на этой арене до этого. Два противника сражались друг с другом всерьез, и каменный пол иногда дрожал от их поступи, а барьер вокруг шел рябью от волн духовной энергии, что не достигли цели. Возраст учеников был примерно одинаков, да и сила тоже. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. «Иди сюда!» — взревел разгоряченный ученик, бросившись вперед. Атакуя с такой скоростью, что его противник не мог даже вздохнуть, он обошел оппонента из кровавого камня сбоку и сделал выпад, вынуждая того зайти спиной в угол. Вскинул руку, растопырил пальцы, и его зеленая перчатка выстрелила вперед, прямо в горло своего врага, словно желая схватить его и сдавить в кашу. «Да как пожелаешь!» — тут же ответил тот, встречая эту атаку лицом к лицу. Стоя спиной в углу, ему было некуда уклоняться, и его враг до последнего не показывал, что трава на его руках может не только покрывать тело, но он не уклонялся. Зеленая перчатка выстрелила вперед слишком быстро, ударила прямо в горло, но прошла мимо него и врезалась в барьер за его спиной, полностью открывая врагу туловище своего хозяина. «А?» Завершая атаку, он был уверен, что попал. Он просто не мог промахнуться с такого расстояния, но его атака словно прошла насквозь, а его противник уже был слишком близко. Сжал руку в кулак и тут же ударил со всей силы в его живот, прямо по его духовному морю. Выплюнув кровь, ученик запечатанного духа согнулся в поясе и вылетел в сторону, ударившись о каменную арену. Но его враг не желал на этом останавливаться, тут же прыгнув за ним с безумной улыбкой. «Умри!» Едва очухавшись от удара о камни, бедняга открыл глаза и увидел летящий в него кулак, серьезно подумав, что сейчас умрет. «Остановись!» Прыгнувший в воздух ученик всерьез атаковал и хотел добить своего противника. Было совсем близко, уже заносил руку, почти обрушил ее на и без того покалеченного парня, но услышал дикий крик, ударивший его по ушам. А следом между ним и его врагом стремительно возникла тень, закрывшая проигравшего своей спиной и схватив его за опускающуюся руку, так и не позволив своего врага добить. «Не стоит выходить за рамки турнира! Ты не думаешь?» Услышал он грозный голос этой фигуры и встретился взглядом с патриархом запечатанного духа, держащим его за руку, смотрящего на него такими гневными глазами, что ему стало очень некомфортно. «Старина! Отпустите моего ученика!» Тут же раздался голос с трибуны. «Вам следует поучить своего ученика правилам хорошего тона, когда он находится в гостях!» — хмыкнул тот, отпуская руку. «Да ладно! Это же просто поединок!» — ответил этот голос. «Всякое ведь бывает! Мальчики просто вошли в кураж!» Не сильно желая с этим человеком препираться, вышедший на арену патриарх посмотрел на первого старейшину, который тоже поднялся на арену парой мгновений ранее. Подбежав к своему ученику, он осмотрел его рану и тут же стал ужасно хмур. Удар по духовному морю был ужасен, и его противник ни на йоту не сдерживал свою силу. Он в самом деле хотел его убить, а если не выйдет, то хотя бы покалечить. Словно отвечая на невысказанный вопрос своего патриарха, старейшина поднял голову и легонько покачал ей из стороны в сторону. А тот, в свою очередь, скрипнул зубами так, что только что отпущенный ученик постарался поскорее сбежать к своей трибуне, чтобы его ненароком не покалечили тоже. «Ой, ой, надо же!» — снова раздался этот голос с трибуны кровавого камня. «Похоже, мой ученик в самом деле перестарался!» С нескрываемой издевкой лидер этой секты смотрел на всех сверху вниз и тут же достал из-за пояса небольшой мешочек. Развязал его и показал всем круглый зеленый шар. Лучась на солнце, эта вещь испускала очень сильную ауру, и даже Азар не мог распознать, что это такое. «У меня тут есть кое-что, как раз на такой случай!» — улыбнулся тот. «Целебная пилюля 4-го уровня. Купил ее совсем недавно, знаете ли. Кто же знал, что она понадобится так скоро?» «Ого! И вы говорите, что секта запечатанного духа богата?» 4-го уровня, ничего себе!» Словно наслаждаясь вспыхнувшим ажиотажем, патриарх кровавого камня широко улыбался и не спешил еще что-то говорить. «Пилюля 4-го уровня», — прошептал Азар, поняв, что это такое, и запомнив духовные потоки и вихри, которые создавала вокруг себя эта загадочная вещь. Однако даже так он неосознанно дотронулся правой рукой до своей щеки, до ужасных шрамов, которые проступали тут же, стоило ему немного надавить на белую, закрывающую их повязку. Не смог сдержать появившихся в голове мыслей. «Раз уж мой ученик так набедокурил, то, я думаю, должен искупить его вину», — продолжал улыбаться патриарх кровавого камня. «Но...» — сказал он, посмотрев на все еще стоящего на арене соперника. «Было бы слишком расточительно ее просто так отдать, верно? Она все-таки очень дорогая». «И что ты хочешь?» — скрипнул зубами его оппонент, понимая, что начинает играть под чужую дудку. «Да все просто!» — хмыкнул тот, а затем просто швырнул эту пилюлю своему ученику, таким беспардонным образом, словно эта вещь не была для него большой ценностью. «Кто победит моего ученика, тот ее и получит!» — ухмыльнулся тот, подняв голову и бросив на Азара крайне презрительный взгляд. «Не люблю, когда нашу секту ни во что не ставят, знаете ли!» «Я пойду!» Едва он бросил этот вызов, едва он озвучил условия, как тут же появился кандидат на очередную дуэль. Но это был не Азар. Девушка, едва-едва ставшая взрослой, с рыжими волосами, которые почти что горели огнем, пылали, как второе солнце. Именно она вышла на арену, когда патриарх Багрового Камня даже не успел закончить свои слова и посмотрела на него, не скрывая своего убийственного намерения. «Старый ублюдок, лучше бы тебе сдержать свое обещание!»